Глава третья. Когда утром Ракель показалась на улицах со своими трофеями, никто не посмел ее остановить. Изящное платье было измазано кровью. Одежды Ракель всегда были достойны ее положения. Пусть ни отец, ни братья, ни большинство людей Урниса не замечали ее статуса. Но сама девушка не стеснялась гордо держать осанку. Сегодня она шла по улицам в платье из яркой синей ткани, теперь покрытой черными разводами. Ракель ткала ее собственными руками. Выкраивала и сшивала платье тоже сама, поэтому оно идеально сидело по ее фигуре. Девушка была дотошной в мелочах. По вороту шла широкая вышивка, она соединялась на груди и тянулась до самого подола. На вышивке переплетались нитки, шнурки и маленькие бусинки. С плеч не спадала темная шкура, хоть немного согревающая ее в эту промозглую погоду. Солнце лишь едва показалось над горизонтом. Пропитавшееся кровью платье прилипло к телу. Ветер пробирал до самых костей. Ноги при каждом новом шаге становились все более каменными. Вот-вот Ракель могла пошатнуться и упасть, но она была очень упряма. В одной руке девушка держала меч, а в другой с трудом удерживала три огромные головы. Люди задумчиво всматривались в них. Одна, на вид так точно их ярла Хрута, практически волочилась по земле, ведь Ракель удерживала ее за длинную косу так, что нижняя челюсть ярла постоянно билась о ледяные куски земли и набирала грязь из луж. У реки Рауда были короткие волосы, поэтому их головы висели выше. Их участь после смерти оказалась не так позорна. Ракель подошла к воротам тогда, когда за ними послышался топот. «Ярл Хрут!» Ракель вздрогнула от пронзительности этого голоса. «Люди Урниса! Мое имя Скаль, и я пришел из Халагаланда. За мной северное полчище. Если вы откроете ворота сейчас, то мы войдем в город без кровопролития и станем вашими друзьями». Люди на стене смотрели на Ракель выжидающе. Если кого-то из них и подкупил Сигтрюк, то они не подали вида. Самого предателя среди них Ракель не заметила. Ни сейчас, ни через несколько мгновений. Когда оцепенение людей прошло, никто не кинулся к ней, не остановил, не попытался убить. Братья Трюгвисон сдержали данное ей слово. Дело за ней. В этот момент по ту сторону ворот конунг Скаль заметил, что все воины, которых он видел на деревянных стенах, смотрят совсем не на него. Что-то происходило у самых ворот, но он не знал, что именно. И когда конунг уже занервничал, ворота открылись. Из-за них вышла Ракель. Три головы в ее руке выглядели смешно. Она с трудом тащила их, упрямо перебирая ногами. Наконец девушка остановилась и, как могла, кинула под ноги Скалля трофей. «Ярл Хрут? И надо полагать, его наследники?» — усмехнулся Скаль и пнул ногой одну из голов. «Получается, город мой?» «Нет, этот город мой, Скаль из Халагаланда», — громко произнесла Ракель. Скаль не думал, что у нее такой низкий и властный голос. Она казалась скорее милой, хоть и, признаться честно, устрашающей в этом окровавленном одеянии. «У ярла Хрута было два сына и одна дочь», — прорычала Ракель, чтобы ее слышали и люди Урниса тоже. «Пора заявить о себе». «Дочь, которой никогда не давали слова, но которой давно есть что сказать». Конунг удивленно приподнял бровь. Ракель подумала, что ситуация явно выходит из-под его контроля, но вместе с тем принимает совершенно новый удивительный поворот. Скаль явно желал узнать, что же будет дальше. Этого Ракель не знала, но к знакам богов конунг относился с большим почетом и потворствовал своему любопытству. «Настоящая семейная трагедия», — тихо себе под нос произнес конунг. «Как тебя зовут, Хрудоттир?» Скаль приветственно развел руки в стороны, будто был очень рад знакомству. «Мое имя Ракель. Я убила своего отца и своих братьев, которые слишком долго лгали нашему народу. Они заставляли нас голодать и смотрели, как мы умираем. Теперь я намерена все исправить». Она обернулась к стенам города. К ее счастью, прямо над воротами стояли два огромных столпа, на которых держалась вся ее уверенность. Братья Трюгвисон. Фион навалился на стену, облокотившись на нее в самом своем заинтересованном виде. Ощутив их поддержку, Ракель громко выкрикнула: «Закройте ворота!» Ответом ей было долгое молчание. Скаль с интересом сощурился, он ждал реакции людей. И вот, наконец, зашуршали веревки, затопали ноги. Ворота медленно закрылись, отделив Ракель от ее города. Скаль понял, что дочь Ярла теперь имеет ощутимую власть и доверие своих людей. А еще он понял, что обитатели Урниса растеряли последние крупицы разума, если позволяют женщине руководить ими. Они в отчаянии. Девушка облегченно выдохнула, что не скрылась от конунга. Стало ясно, что она не была до конца уверена в своем влиянии, но все-таки люди теперь были на ее стороне. «Почему ты убила славного ярла Хрута и своих братьев?» — хмыкнул конунг, расхаживая перед Ракель. За его спиной с ноги на ногу переминалось так много воинов, что Ракель не видела им конца. Ей было очень страшно стоять одной перед всеми людьми северных земель. «Мой отец хотел сразиться с тобой. Достойное желание. А ты не хочешь? Сначала я хочу поговорить с тобой». «Я уже посылал к вам гонца с предложением поговорить», — рявкнул Скаль и многозначительно положил руку на топор на своем поясе. «Но вы убили моего друга, как трусы». Он сжал кулаки и сощурился, не отрывая взгляда от лица девушки. «Его убил мой отец». Ракель без жалости пнула голову Хрута, и та покатилась по земле. «И я выразила ему свое несогласие». «Почему ты не выразила его перед убийством Йорана?» — крикнул человек из толпы. Скаль резко обернулся, ища глазами того, кто посмел влезть в его разговор. Ракель подумала, что он не любил, когда его люди переходили границы дозволенного. Скаль долго смотрел на воина, а потом обернулся к Ракель. «И правда, почему?» — она сглотнула. «Я до последнего верила в его благоразумие. Я верила, что он откроет город». «Если ты хочешь именно этого, значит, все-таки теперь город мой?» Скаль сделал несколько решительных шагов вперед. Ракель испуганно выставила перед собой меч и слегка согнула ноги, принимая боевую стойку, готовясь при необходимости кинуться в атаку, хоть и верила слухам о бессмертии Скаля. За спиной конунга ощетинилась оружием шеренга воинов, выставивших перед круглыми щитами копья, мечи и топоры. Целое северное полчище против одной Ракель. «Еще нет», — громко сказала девушка. Скаль посмотрел на нее с ехидным блеском в глазах, будто испытывал пределы ее смелости. Он выглядел очень самоуверенным. «Твои люди накормлены, конунг?» «Да, у нас достаточно еды». «Почему вы все покинули свои дома?» — задала Ракель вопрос, который уже очень давно не давал ей покоя. «Наступил Рагнарёк. На севере нет ничего живого. Холод слишком быстро нагоняет нас, поэтому мы нуждаемся в кораблях и крепких воинах». Скаль говорил быстро и четко. Слова слетали с его губ очень уверенно, будто бы даже заученно. «Вероятно, — поняла Ракель, — он говорил одно и то же в каждом городе, в котором побывал. Из-за шеренги воинов, раздвинув всех плечами, вышел ярл Хундольф. «Ракель!» — позвал он. «Люди Гаулара, как и я сам, не верили в легенды о Рагнарёке и в то, что конунга Скаля боги избрали для нашего спасения. Но я воочию убедился, что слухи — не выдумка. Страшная зима наступила, Ракель, и наша дорога лежит на юг. Эти земли не спасти». «Да, отец говорил мне, что ты трус», — фыркнула в ответ девушка. «И вот где он теперь», — хохотнул ярл. «А я здесь. сыт, согрет, и вверяю свою жизнь конунгу, что послан нам богами». Он возвел руки к небесам. «Почему ты считаешь, что он посланник богов, а не очередной ублюдок, желающий захватить север?» Ракель не знала, что ей делать. Боясь совершить ошибку, она старательно обдумывала все увиденное и сказанное и никак не могла решиться на отчаянный шаг. Если она примет неверное решение, то люди могут не простить ей этого. «Что в тебе божественного, северный зверь? Чем ты одурманил разум ярла Хундольфа?» «Лучше один раз увидеть», — улыбнулся Скаль и быстро двинулся в сторону девушки. Он повысил голос для слушающих их людей Урниса. «Всем вам лучше скорее это увидеть!» «Стой на месте! Не подходи ко мне!» Вскрикнув, Ракель сделала несколько шагов назад, и, когда ее глаза уже наполнились ужасом, конунг занес над ней топор. Скаль сделал это, как потом поняла сама воительница, очень медленно, лишь для того, чтобы она успела отреагировать. Ракель вскрикнула и наотмашь ударила конунга по груди. Ее руки заметно полегчали, словно их и вовсе отрубили. Пройдя будто насквозь свою цель, Ракель полетела дальше, не встретив никакого сопротивления. Ее тело скользнуло мимо конунга, задев того плечом. Ей пришлось сделать несколько неуверенных шагов, чтобы удержаться на ногах. Ракель резко вскинула голову, не понимая, что произошло. Она уставилась на конунга, которого пыталась разрубить мечом, но на нем не было ни глубоких ран, ни даже царапин. Зато вся грудь была покрыта мелкой металлической пылью. Взглянув на свои руки, дочь ярла увидела, что от меча осталась одна бесполезная рукоять. Ею можно было теперь забивать гвозди или дать поиграть детям. Когда окровавленное платье стало отливать металлическим блеском, Ракель засверкала на солнце. «Что это?» — выдавила девушка. Ее голос дрожал. «Выходит, слухи не врут? Тебе не страшно оружие людей?» «Кто знает. Может быть, и оружие богов тоже». Конунг подмигнул ей. Ракель испуганно подняла глаза на стену, чтобы увидеть, как Фюн и Эта треплют друг друга за плечи, шумно переговариваясь. Люди кричали. Их становилось все больше на стенах города. Они хотели увидеть все своими глазами. «Если ты избран богами, то сможешь ли спасти моих людей?» выдохнула тяжело девушка. «Подаришь им весну? Урожай? Ты защитишь нас от любой напасти, что принесет с собой холод?» «Да, если, конечно, эти люди пойдут за мной». Скаль широко улыбнулся, радуясь сам себе. «Пойдут, если выберут тебя на Тинге», — уверенно произнесла Ракель, и конунг удивленно захлопал глазами. Видимо, поняла девушка, он уже решил, что получит город быстро и нечестно. Ракель опасливо подошла к Скаллю так, чтобы больше никто не слышал ее слова. Металлический запах крови и пыли, оставшийся от ее оружия, сильно ударил в носы обоих. Ракель немного приподнялась на носках, желая дотянуться до ушей конунга. «Эти люди истощены глупостью своего ярла», — произнесла она тихо. «Сначала накорми их, как я того прошу. Потом расскажи им все, что знаешь сам». «Ты заботишься о людях, как мать о своих детях», — улыбнулся Скаль. «Поверь, конунг, им сейчас больше нужна заботливая мать, чем глупые отцы». «Вот как?» С улыбкой выдавил Скаль, наклонив голову ниже. «Об этом ты сейчас думаешь? Что можешь занять место Хрута? Ты ведь понимаешь, что ты не можешь быть ярлом, женщина». Ракель сглотнула и не ответила. Она знала, что конунг прав. «Обещай, что у каждого будет выбор, что они присоединятся к твоему походу, только если сами того захотят», — попросила она. «Зачем мне вообще тратить пищу на тех, кто может отказаться примкнуть ко мне?» Шипящим шепотом спросил Скаль и удивленно вскинул брови. Ракель не знала, что ему ответить. Она вздрогнула, приоткрыла было рот, но не нашла слов. Сжав губы в тонкую линию, девушка засопела. Скаль же, к удивлению, улыбнулся и вздохнул, а потом пальцем смахнул с ее щеки пучок металлической пыли. В этом покровительственном жесте было больше заботы, чем Ракель могла ожидать от сурового северного завоевателя. «Я накормлю всех твоих людей, Ракель Хрутаддир», — заверил он. «Только не забудь этого. Буду у тебя в долгу». «Да, будешь». Ракель удивленно моргнула, но не стала медлить, боясь, что бессмертный конунг передумает. Она сделала шаг от него и повернулась к своим людям. «Конунг Скаль и его люди — наши гости. Они поделятся с нами едой и расскажут, почему покинули север. К тому же вечером на честном совете люди Урниса смогут выбрать нового ярла», — выдохнула девушка и с вызовом посмотрела на конунга. «Как того велят законы?» «Вдруг в честном голосовании люди выберут меня?» — хитро спросил Скаль так, чтобы его слышала только Ракель. «Не думай, что у тебя не будет соперников», — тихо прошептала она. «О-о-о!» — протянул Скаль. «Раз боги нас покинули, то и женщина теперь хочет стать ярлом», — хохотнул он. «Я ведь уже сказал...» Ракель прервала его жестом руки. «На место ярла всегда хватает желающих. Я не единственная из них. Кого бы ни выбрали эти люди своим ярлом, но место их матери, кажется, уже занято, Ракель Хрудаддир». Почтительно наклонил голову Скаль, проявляя уважение. «И значит, они уже спасены?» Он подмигнул ей. Девушка выдохнула, ощутив, что тяжелый разговор наконец подошел к концу. Скаль скомандовал людям войти в город. Пнув голову своего брата Рауда, который мертвыми, запыленными глазами смотрел на нее снизу, Ракель отправилась по улицам. Единственный путь, который она сейчас вспомнила, — дорога к дому братьев Трюгвиссон. Этот дом показался ей самым безопасным местом. Местом, где ее точно не будут искать.